Илья Кирюхин. Искушение. Книга 2. Старые письма. Пролог. Часть 1. Около 300 лет назад, где-то на планете Земля, он лежал в гравитационном гамаке, сосредоточенно рассматривая красноватую звезду на небосклоне. Там, на планете его предков, теперь нет жизни. Жизни, которая здесь раздражает своим буйством, хаотичностью и агрессией. Вот уже 1000 земных лет первые колонисты с Марса пытались обустроить для будущих переселенцев новый дом. Они не успели. Им остались только капсулы памяти. В них создавалась полная иллюзия пребывания на Марсе. Архивные записи воссоздавали прекрасный строгий облик обители предков. Компенсаторы гравитации делали тело легким. Восстановленная атмосфера была лишена зловония местной природы. И только звенящая свежесть озона вызывала легкое головокружение. Он был одним из тех немногих, для кого не было большего наслаждения, чем ощутить себя на родине предков, в строгом мире прямых линий и острых углов, среди сверкающей сине-зеленой гармонии льда. Уже выросло не одно поколение потомков тех, кто видел это своими глазами, тех, кто видел свое отражение в ледяных зеркалах Марса, погружал руки в изумрудные воды его океана. Таких, как он, безоговорочно преданных далекой родине, становилось все меньше и меньше. Большинство сделало иной выбор. Для них Земля должна была стать родным домом. Решение адаптироваться к этому варварскому миру требовало от них сложных генных изменений. Не каждый смог выдержать эти муки. Марсианское естество мучительно поддавалось мутациям. Но те из отступников, кто превозмог себя, не знали, что самое страшное ожидало их впереди. Дети новых обитателей планеты, рожденные для счастья на новой родине, умирали, не доживая до зрелой мудрости преклонных лет. Неведомые болезни преследовали всех малышей без исключения. Мечта стать своими в этом враждебном мире толкала несчастных на все новые и новые эксперименты. Так продолжалось до тех пор, пока наиболее отчаянные не решились объединить свой генотип с генотипом аборигенов. Звероподобные, покрытые шерстью обитатели Земли, едва начинали пользоваться примитивными орудиями, палками и камнями. Нечленораздельные выкрики мало отличались от звериного рева. Их облик имел мало общего с совершенством пришельцев. Удивительным было то, что генотипы обитателей Земли и Марса, безусловно, имели общего пращура. Поэтому, первый же эксперимент по выведению человека оказался невероятно удачным. Дети унаследовали облик пришельцев и при этом были приспособлены к жизни в этих нечеловеческих условиях. Их темная непрозрачная кожа не обгорала под испепеляющим земным солнцем, легкие без труда справлялись с переизбытком кислорода, а пищеварительный тракт был способен переварить любую пищу. Первых детей не выпускали в дикую среду, полную опасностей, где их жизнь могла оборваться в одночасье. Для них оборудовали специальную зону, где новые обитатели планеты под неусыпным контролем росли до момента, когда сами смогли бы дать жизнеспособное потомство. Они росли, неутомимые наставники учили их охотиться, ловить рыбу, шить одежду, разбираться в растениях, а главное, говорить. Только слово, произнесенное, услышанное и понятое, могло сохранить знания для будущих поколений. От диких обитателей Земли они восприняли быстрый рост и скорую возможность размножаться. К сожалению, жили вновь созданные существа недолго, всего 50-70 лет, но создателей это пока особенно не волновало. Не прошло и пары сотен земных лет, как Земля стала заселяться существами, в чьих жилах текла кровь двух планет. Пришельцы преподнесли новому существу целый мир. Новой расе подарок пришелся по вкусу. Мир был удобный, бескрайний и вкусный. Подарок щедрый, но беспощадный. Беспощадный для мудрых, сильных и верных родному Марсу людей. Им не было места в земном будущем. Они должны были отбросить надежды жить и воспитывать детей в мире, в котором выросли предки. Единое сообщество марсианских колоний раскололось на два непримиримых лагеря. Каждый видел будущий мир по-своему и не видел возможности компромисса. Раскол привел к противостоянию, которое стало прелюдией к братоубийственной войне. И война грянула, и не было победивших в ней. Проиграли все. Некогда изобильная земля оскудела. Горстка оставшихся марсиан оказалась на грани вымирания, потому что дети рождались все реже. Сказывались чуждые условия жизни, последствия войны, а тем, кто проводил над собой генетические эксперименты, деторождение было запрещено. Выжил человек, он расплодился по всей планете. Этот мир предназначался ему и его потомкам. Создатели, которых он почитал как богов, были ему уже не нужны. Среди людей воцарился культ силы и страха. Речь становилась все более бессвязной. Они теряли слово. Гибель грозила теперь уже всем. Старейшины разбросанных по планете колоний выживших пришельцев долго не могли договориться, как жить дальше, как сохранить самих себя в условиях нового мира. Наконец, решение было найдено. Два мира будут жить под одним небом, будут жить, не мешая друг другу. Одни, оберегая сокровища своей цивилизации, другие, создавая новую цивилизацию в горниле естественного отбора. Пустынное горное плато, затерянное среди горных вершин Тибета, раскинулось недалеко от места, на котором переселенцы обустроили центральную базу территориального контроля. Таких баз было несколько. Все они располагались в районах экстремального высокогорья. Разряженная атмосфера, пониженная температура и отсутствие большей части местных форм жизни делали места размещения баз наиболее приемлемыми для пришельцев. Он выбрал этот пустынный уголок, чтобы никто не мог помешать его уединению. Силовое поле создавало непроницаемый купол над его временным жилищем. Домовой удалил земной избыток кислорода, очистил внутреннее пространство от всех инородных объектов из атмосферы палатки, уничтожил все живое в ближнем радиусе. Теперь палатка представляла собой нечто, напоминающее огромный мыльный пузырь, прозрачной полусферой лежащей на круглой стеклянной площадке из застывшего обсидиана. Красноватая искорка на небосклоне помогала сосредоточиться, сконцентрировать внимание на идее, которая недавно пришла ему в голову. Простота идеи поразила его. Если организм не поддается преобразованиям для нормального существования в этих диких условиях, то почему бы не переделать условия, сделать эту планету комфортной для проживания ее новых хозяев? Пусть те, кого стали звать людьми, приспосабливаются к новым условиям жизни. Приспособление – вот удел агрессивных дикарей. Грандиозность замысла захватила его. Он уже видел закованную льдом землю, с узкой полоской открытой поверхности океана, синим поясом охватывающую белоснежный шар планеты. К разработке этого плана Амма подтолкнуло недавнее открытие. В руки подопытного аборигена случайно попал усилитель биополя. У каждого марсианина был подобный прибор. Он выглядел, как правило, как сверхпрочное металлическое кольцо, которая позволяла его владельцу не только резко усиливать действенность психофизических способностей, но и изменять окружающее пространство. Прибор представлял собой сложную комбинацию атомов различных химических элементов, присоединенных к цепочке атомов рения. Устройство изготавливалось с рождением каждого марсианина в специальной лаборатории. Оно настраивалось строго на своего владельца, не подлежало обработке и для любого другого обитателя планеты не представляло никакого интереса. Так вот, абориген, в руки которого попал усилитель, голыми руками смял кольцо в бесформенный комок и начал левитировать один. Свидетели этого полета потом потрясенно комментировали визуальную запись события на совете старейшин. Изучение этого аборигена выявило в его генотипе некие отклонения, которые отсутствовали и у его соплеменников, и у пришельцев. Осталось загадкой, каким образом возникла данная генетическая аномалия. Ученые обследовали образцы генного материала по всей планете, но не нашли ничего подобного. Обследованию были подвергнуты поголовно все контролируемые аборигены. Анализ полученных данных подтвердил наличие единого предка обитателей Земли и Марса. Но особую озабоченность старейшин вызвал тот факт, что устойчивый генотип новой расы изменялся, порождая неожиданные аномалии. Так, на другом континенте был обнаружен обладатель генетического кода, который мог воздействовать на молекулярную структуру усилителя биополя. Он не мог воспользоваться устройством, но превратить его в кусок никому не нужного металла был в состоянии. Если бы появился общий наследник обладателей столь необычных свойств, могуществу этого человека не было бы предела. Он смог бы, обладая практически всеми возможностями пришельцев, лишать их этих возможностей. Эта тревожная новость имела и серьезное положительное зерно. Если бы такой человек появился, он смог бы стать богоподобным лидером, способным заставить землян из поколения в поколение трудиться по преобразованию собственной планеты, благоустраивая ее для пришельцев. Он, будучи руководителем центральной базы на Тибете, сразу собрал лучших специалистов для создания вожака. Так про себя он называл будущее существо. Срочно были изолированы особи с необходимыми отклонениями. Начались масштабные эксперименты по их скрещиванию. Старейшины согласились с доводами руководителя тибетской базы и поддержали проведение экспериментов, но столетия проходили, а результата не было. Более того, От поколения к поколению признаки затухали. Стало ясно, что необходим другой подход. Моделирование ситуации с помощью объединения центральных вычислителей дало обнадеживающие результаты. Если правильно направлять ход событий, то за 60 000 земных лет можно получить искомое существо с необходимым набором свойств. Естественное течение события исключалось. Был разработан ситуационный план процесса, поистине, планетарного масштаба. Предполагалось, что ключевые события будут инициироваться попаданием в руки конкретных людей и специальных устройств. Они, наделяя своего владельца сверхспособностями в той или иной сфере, направят его деятельность в нужном направлении. Эти устройства планировалось сделать на основе технологий, применяемой для усилителей биополя. Владельцы предметов станут центрами силы, их воля и поступки приведут огромные массы землян в движение. Краткие периоды благоденствия, перемежающиеся войнами, в кровавых сражениях которых будут погибать миллионы, создадут условия для более интенсивного естественного отбора. Страдания одиночества и вспышки взаимной любви, рождения и смерти. Вереница событий должна быть подобна огромной реке, в стремительном потоке которой сформируются причудливые человеческие судьбы. Этот бурлящий и управляемый хаос мириадов жизней должен будет породить только одну, способную заставить человечество превратить свою планету в ледяное подобие марсианской прародины Амма. Когда на суд Совета Старейшин была представлена визуализация модели этого процесса, даже холодная, лишенная эмоций сущность Амма была потрясена масштабностью проекта. Пролог. Часть 2. 22-25. 29 октября 1929 года. Москва. Конспиративная квартира КПУ в районе Арбатской площади. Яков Блюмкин 2 открыл глаза. Тяжело просыпаться после своего собственного расстрела. Интересно, после расстрела у всех так болит голова, мысли ворочались с трудом. Успокаивало только то, что его пребывание в преисподней для него начиналось в огромной постели. Шелковые простыни были измазаны красным и коричневым гримом, в котором он ходил последние дни, когда его водили по коридорам внутренней тюрьмы на Лубянке. Складывалось впечатление, что он жив и жив неплохо. Рядом с кроватью, в глубоком кресле, вытянув скрещенные ноги с неизменной папиросой в руке, сидел Вячеслав Рудольфович III. «Яков Григорьевич, я думаю, что вы достаточно отдохнули. Пора вставать, на сборы у вас только час. Самолет вылетает в 4 утра. Днем будете уже в Барселоне. Ваш объект – Хайме Рамон Меркадер дель Риа 4. В Барселоне поставите задачу этому Рамону – убийство Лейбы 5. Зная ваши гипнотические способности, товарищ Сталин считает, что эта архиважная задача вам по плечу. Под гипнозом нацелите объект на поиск и убийство Троцкого. Идея убить Льва Давидовича должна у него возникнуть после того, как он услышит кодовое слово. Это не должно произойти прямо сейчас. Пусть старик еще поживет. Мы не выяснили все его контакты и здесь, и с американскими финансовыми кругами. Слово прошу выбрать такое, чтобы этот испанец не мог его услышать прежде, чем его произнесет наш человек. Детальный инструктаж и специальное оборудование получите в самолете и после операции вернете его тому же человеку, от которого его получили. Подчеркиваю, из рук в руки. Минжинский замолчал, глубоко затянулся и торкнул папиросу в хрустальную пепельницу, окурки и пепел из которой были рассыпаны по всему журнальному столику. Глава АКПУ вышел и вернулся, когда уже Яков, умывшись, одевался в скромно дорогую твидовую пару. «Яков Григорьевич, разносолов не будет, чай и бутерброды, все уже готово. Покорнейше прошу, наденьте пальто, кушать будем на балконе». Это могло прозвучать неожиданно, но Якову было не привыкать. Когда они устроились на широком балконе, с которого хорошо просматривалась Арбатская площадь, Минжинский сам разлил из чайника крепко заваренный чай в хрустальные стаканы в подстаканниках. Пододвинул один Блюмкину. «Где мы, Вячеслав Рудольфович?» Яков не мог справиться с голодом и жадно набросился на бутерброды с колбасой. Во внутренней тюрьме разносолов не полагалось. «Там, где вам будет трудно встретить знакомых, несмотря на то, что вы в столице человек более чем заметный». Блюмкин самодовольно усмехнулся, но ничего не ответил. «Яков Георгиевич, покорнейше прошу отнестись к заданию со всей серьезностью». Это его «покорнейше прошу» всегда напоминало Блюмкину, что его шеф из бывших, да и железный Феликс 6 был благородных кровей, почему-то пришло ему на ум. «Ох, напомнит Коба 7 тебе, Вячеслав Рудольфович, об этом когда-нибудь», с сожалением подумал расстрелянный. Как будто подслушав его мысли, Глава Акпу отхлебнул чаю и проговорил. «Партия поручает тебе задание особой важности. Подчеркиваю, особой. Как, кем и, главное, на какие средства мы уничтожили российскую буржуазию и построили первую в мире социалистическую республику, не мне тебе рассказывать. Здесь, на свежем воздухе, Минжинский перешел на «ты». Видимо, стреляный воробей побаивался прослушки, которая могла быть установлена в помещении. Человеческая память – опасная штука. Пока на человека наброшена узда, он помалкивает и старается забыть то, что знать опасно. Но стоит ослабить над ним контроль, как из людей выливается не только то, что реально было, но и то, что породило их богатое воображение. Поверь, приходит время, когда не только такие обиженные, как Троцкий, начнут на каждом углу трезвонить о наших друзьях по обе стороны Атлантики. Многие из тех, кто сейчас комфортно угнездились в роскоши огромных кабинетов, обвешанные орденами, в пылу борьбы за власть начнут, обвиняя друг друга, трепать языками о том, что знают. А знают они много, этого допускать нельзя. Конечно, республика устоит, но великое здание Коминтерна рухнет в одночасье, и все нынешние друзья, на которых опирается вся наша агентурная сеть, превратятся в заклятых врагов. Нет ничего горше, чем утерянные иллюзии. А вера в то, что революционный дух позволил обездоленному голодному пролетарию одним булыжником в руках победить гидру мирового империализма с ее танками, броненосцами и самолетами, еще долго будет собирать под наши знамена энтузиастов. Многие, очень многие, к сожалению, еще помнят, как получали деньги в Лондоне, Париже и Нью-Йорке от Ротшильдов, Рокфеллеров, Шифферов и Морганов 8 на святое дело революционной борьбы. Пора прибраться и здесь, и там. Твой маршрут. Сначала в Барселону, оттуда в Будапешт, затем в Вену, Берлин, потом Лондон и дальше через Атлантику. В Будапеште наши товарищи помогут тебе избавиться от твоей семитской внешности. Поверь, дело не в национальности. На берегах Темзы и Потомака 9 много твоих соплеменников. Опасность может возникнуть от тех, с кем тебе уже приходилось встречаться, тех, кто знает тебя в лицо, а это лицо сегодня расстреляли. Все инструкции, контакты, средства на первое время получишь в самолете. Изучай быстро, потому что через 2 часа после вскрытия пакета документы, которые подлежат уничтожению, превратятся в пыль. Это то, что тебе просил поручить Сталин. Глава АКПУ потер левую сторону груди. Видимо, болело сердце. Отпил чаю и опять закурил. «Много курит», — подумал Блюмкин, — «не успеет Коба до него добраться, как с Феликсом не успел». А может и успел, эта мысль отвлекла его от инструктажа. Она приходила достаточно часто, когда до него доходили неясные слухи о причинах смерти Ленина, Фрунзе, Дзержинского. Яков понимал, что его не трогали ввиду его постоянного отсутствия и павлина, вшитого под кожу в причинном месте. Неброско, надежно, только немного мешает скакать верхом. Однако, Блюмкин, будучи сторонником технического прогресса, всегда предпочитал мягкие подушки лимузинов жесткому кавалерийскому седлу. «Яков, ты что, заснул?» Голос Минжинского вернул его к реальности. «Нет-нет, Вячеслав Рудольфович». Задумался, прикидывать уже начал, что к чему. Задача-то непростая. Минжинский потер подбородок. Зачем-то покрутил усы и повернулся всем телом к Блюмкину. «Это не задача, это повод оставить тебя в живых». Сталин хотел поручить это задание молодым, не засветившимся ребятам, но я и Трилиссер-10 настояли на твоей кандидатуре. Почему Мейер высказался «за», я не знаю, а я, потому что... Минжинский замолчал. Яков почувствовал, что наступил момент истины. Сейчас он узнает свою судьбу на ближайшие годы, а может быть, и на всю жизнь. Пауза затягивалась, а глава АКПУ молчал. «Яков, наконец нарушил он молчание, мы знакомы с тобой давно и не один пуд соли вместе съели, поэтому я решил довериться именно тебе. Я скоро уйду. Серьезные специалисты, как в официальной медицине, так и бакиевские эзотерики, сулят мне еще 4,5 года, а точнее, 10 мая 34 го. Это хорошо, своей смертью помру, без пыток и унижений, которые ждут других». Того же Трилиссера. Не буду уточнять, откуда я это знаю, но, поверь, это так и будет. Дело не в этом. Такие и не говори, я все сам по твоим сине-зеленым глазам вижу, проворчал про себя Блюмкин, который часто видел, как под стеклами очков глаза шефа меняли цвет. Дело в том, между тем продолжал председатель АКПУ, что центр силы цивилизации сдвинулся с места и устремился на запад. Айкумена с ее ближневосточной осью перестает быть центром мировой цивилизации. Грядут катаклизмы, которые породила наша революция. И эти катаклизмы перекроят весь мир наново. Мировая экономика уже трещит под ударами биржевого краха 11. Вчерашний день назовут «Черным вторником», а через десятилетия разразится Великая война, которой современная цивилизация еще не знала. Даже наиболее информированные люди не представляют себе, какие силы пришли в движение. А мы этим силам поможем, немного ускорим процессы. Так сказать, подольем маслица в тугой механизм мировой истории, усмехнулся внимательно слушающий его Блюмкин. «Так вот, Яков, твоя задача, — продолжал Минжинский, — создать условия, при которых Соединенные Штаты Америки станут новым центром силы». При этих словах шефа Блюмкин внутренне вздрогнул. Одно дело – сеять революционный хаос, выкраивая свой скромный гешефт, и совсем другое – быть на посылках у строителей нового мирового порядка. Дело уж больно неблагодарное, мавров после сделанного дела в таких случаях уничтожали в пыль, не оставляя никаких следов, стирая память о них даже среди близких. Однако эта пессимистическая мысль вспыхнула в его мозгу, подобно искре, и растаяла без следа. Давным-давно, еще в другой жизни, Симха Янкив Гершевич, шустрый еврейский мальчик, штудирующий науки в Одесской Торе, усвоил одну простую мысль. Принадлежность к народу-избраннику дает серьезные преимущества в жизни. Когда же он с головой окунулся в бурный революционный поток, эта мысль приобрела и серьезное материальное подтверждение. Победу революционных масс Яков, будучи адъютантом российского Бонапарта, Льва Давидовича Троцкого, по достоинству оценил, купаясь в роскоши, которая окружала его патрона. В отличие от польских дворян, Дзержинского и Минжинского, которые, похоже, даже кичились своей скромностью. Учти, это не главная твоя задача. Главная цель всей твоей жизни – не допустить, чтобы Америка осталась в этом качестве в начале грядущего тысячелетия. Центр силы должен вернуться на место. Его движение необходимо для создания инерции, которая даст толчок к переходу человеческой цивилизации на новый качественный уровень развития. Будет ли это называться Советский Союз, Россия, Иерусалим или еще как-нибудь, собственно, абсолютно неважно. Это будет территория, которая через 100 лет станет той осью, вокруг которой обернется первый виток новой цивилизации. Баки-12 и его сотрудники рассчитали, что процесс начнется в период с 2012 по 2017 год. Мы, вернее наши потомки, должны быть готовы к этому, чтобы вовремя встать во главе народа, который преобразит мир. Блюмкин зачарованно замер с надкусанным бутербродом в руках. Человек, в высшей степени самонадеянный и наглый, он нисколько не сомневался в том, что эта задача поистине вселенского масштаба ему по плечу. Более того, предсказание, которое ему поведали старцы в далеком тибетском монастыре, подтверждало слова шефа. Тибетские ламы поведали гостю из далекой советской России, что на его родине в год черной водяной змеи должен появиться человек по могуществу подобный Богу. Склонный к математическим расчетам ум Симхи Янкива сразу определил, что ближайшие годы черной водяной змеи наступит в 1953 и в 2013 году. Яков, голос Минжинского вернул Блюмкина на землю, отбросим пафос. Для начала, в Лондоне и Вашингтоне ты должен будешь подтолкнуть этих медлительных англосаксов к более конкретным действиям в борьбе с советами. На первом этапе, развертывание агентурной сети в Советском Союзе. Выявление этой сети здесь позволит нам убить сразу двух зайцев. Во-первых, выявим своих реальных шпионов и диверсантов, а во-вторых, обеспечим решение задачи, которую ставит перед нами Иосиф Виссарионович, с мрачным вздохом проговорил председатель АКПУ. Чем острее будет противостояние между нами и Западом, точнее СССР и Западной Европой, тем скорее созреет европейский нарыв, который должен разразиться кровопусканием. Большая война окончательно сделает Северную Америку финансовым и политическим центром мира, подогревая в элите штатов мысль о ее исключительности. Пусть они мнят себя хозяевами мира. Наверняка, с их британским менталитетом они создадут какой-нибудь клуб, тайное общество или, на худой конец, фонд. Ты должен не только поддерживать эти начинания, ты должен даже инициировать их. Американцы не так рассудительны, как дельцы из лондонского Сити. На Уолл-стрит 13 народ нетерпеливый, жадности самомнения их и погубит. В своей исключительности они забудут о тормозах, Бесконечные финансовые спекуляции приведут их к кризису похлеще, чем нынешние, и тогда центр силы двинется далее, на восток. Помни, ты должен контролировать эти процессы. Там, вдалеке, ты сможешь пережить ту мясорубку, которая грядет здесь и в Старом Свете. Связь со мной или с тем, кто меня заменит, будет односторонней, чтобы ты всегда был вне подозрений. К тебе будут приходить только те люди, которых ты знаешь в лицо. Председатель Акпу замолчал, некоторое время курил, о чем-то сосредоточенно размышляя. Из задумчивости его вывели стоящие в углу напольные часы. Сочный густой звук курантов сообщил собеседникам, что в Москве пробило 3 утра. Основными твоими контактами в Штатах будут Арманд Хаммер 14, сын Рокфеллера, Джон Дэвисон младший 15 и некий Генри Баркер, человек не публичный, но связь с ним очень важна для нашего дела. Рекомендации и сценарий подводки тебя к этим джентльменам уже готов. Вячеслав Рудольфович, по дороге на аэродром могу я заскочить домой, здесь же рукой подать, да и время, то ли очень позднее, то ли очень раннее, вопрос был праздный, только чудо могло заставить Минжинского разрешить побывать на квартире. Яша, не думаю, что в этом есть какой-либо смысл. Все твое имущество вывезли в спецхранилище. Все, вплоть до домашних тапочек. Шелковые обои ободрали. Паркет сняли. Сейчас в твоей бывшей квартире голые стены и груды паркетин в каждой комнате. Вещи, вывезенные из 4-комнатной арбатской квартиры Блюмкина, разбирали 2 молодых перспективных сотрудника из отдела БАКЕ, Валентин Ильин и Илья Свиридов. Этих молодых сотрудников Коминтерна Минжинский лично пригласил работать в ВЧК и направил в спецотдел БАКЕ. От рокота моторов не спасал ни шлем, ни ватные шарики, которые Яков предусмотрительно воткнул в уши. Холод пробирался под меховой комбинезон. Не спасал и теплый твидовый костюм под комбинезоном. В пассажирском помещении было более чем достаточно места для 2 пассажиров. Попутчик Блюмкина, одетый в такой же летный комбинезон, был ему совершенно незнаком, хотя большинство сотрудников центрального аппарата КПУ Яков прекрасно знал в лицо. Они не разговаривали. Каждый сидел на своей металлической скамейке, занятый своими мыслями. Неожиданно к ним из пилотской кабины вышел летчик и обратился к незнакомцу. Время полета 2 часа. Еще через 2 часа будем садиться на дозаправку. Пора, и опять скрылся в кабине пилотов. Яков Георгиевич, несколько официально обратился к Блюмкину его попутчик, прошу получить пакет и ознакомиться с его содержимым. Яков обратил внимание, что передавая ему пакет, незнакомец снял теплые меховые рукавицы, при этом руки его оставались в тонких кожаных перчатках. Почему он не хочет прикасаться руками к конверту, подумал Блюмкин, но взял конверт, распечатал его, и ему на руку выпала металлическая фигурка неизвестного забавного зверька. Будапешт, который в это время наводнили агенты разведок всей Европы, встретил его многочисленными знакомыми по совместной работе в иностранном отделе АКПУ. Поражало его то, что все они то ли делали вид, что не знают его, то ли действительно не замечали, когда Яков демонстративно усаживался напротив кто-то из них. Поразмыслив, он сделал вывод, что все знакомые, с кем ему довелось встретиться, серьезно проинструктированы центром на его счет, и только через 2 месяца глаза ему открыл связник, с которым они встретились на перроне Будапештского вокзала. Яков Георгиевич, вероятно, я последний, от кого вы слышите это имя и отчество, через день вы будете в Вене. Прошу передать мне фигурку опоссума и сообщить слово, которое вы заложили в подсознании Романа Меркадера. Опоссум вам больше не нужен. После клиники доктора Балаши вас мама родная не узнает. Выходит, эта железяка была нужна только для того, чтобы быть неузнаваемым. Догадался о предназначении амулета мистер Блюм. Да уж, теперь он мне действительно не нужен. Освободив тугой узел шелкового галстука, он снял с шеи цепочку с опоссумом и протянул его связнику. Тот аккуратно взял кулон за цепочку и, не прикасаясь к амулету, сложил его в миниатюрный шелковый мешочек. Да, мистер Блюм, теперь можете не носить темные очки так часто, ваша гетерохромия прошла. Итак, слово. Новоявленный Джейкоб Блюм на секунду задумался и четко с расстановкой произнес. Манасаровар 16. Манасаровар, тихо повторил связный, и они распрощались. Через 2 года, ранним июньским утром, Вячеславу Рудольфовичу доложили о том, что в Цюрихе ведущие сотрудники разведслужб ряда стран встретились с представителями электротехнических фирм, поставляющих оборудование в Советский Союз. По сообщению агентуры, в работе совещания участвовали люди из Intelligence Service, разведслужб ряда других зарубежных стран, а также Siemens Schuckert, AEG, Braun Bavaria, Metro Victors и General Electric Company. К вечеру на стол председателя легла папка со стенограммой встречи, где был подробный план агентурно-диверсионной работы против России на ближайшие годы. «Молодец, Яша», быстро развернулся, промелькнуло в голове Минжинского. Теперь можно было начинать охоту на шпионско-диверсионное подполье в стране. Конвейер политических репрессий, который обкатали на делах о вредительстве 17, вновь получил толчок и начинал набирать обороты. Он достигнет апогея в 37-38 м. Те, кто отправлял подсудимых в ссылку и осуждал на смерть в конце 20-х, уже сами признавались в шпионаже и шли в расход в 35 м. В свою очередь, их палачи получали свои 9 грамм свинца вплоть до самой войны. Кому-то везло, они попадали в лагерь или шарашку 18. Хотя и там курносая собирала свой кровавый урожай сотнями тысяч. Историю революции, историю партии большевиков пришлось писать заново. Потому что те, кто принес свободу народам России, оказались англо-германо-японскими шпионами и наймитами мирового империализма. Переписывали историю партии, историю страны победившего социализма, историю мира, стирали память, стирая людей. Глава 1. 7.00. 20 октября 2012 года. Москва. Южная Бутово. Услышать звуки будильника, а тем более, сразу разлепить глаза, было для Кирилла Ивановича Ильина подвигом. Скромным подвигом, который он совершал каждое утром, вдохновляемый подталкиваниями жены. Цепь событий, которая предваряла подвиг, была традиционна. Утро Ильиных начиналось с треньканья будильника, в молодости, механического, теперь электронного, которое прерывало чуткие предутренние сновидения Ксении, жены Ильина. Затем следовала достаточно длительная и изнурительная борьба с громогласно храпящим бездыханным телом мужа до победного пробуждения. Когда Кириллу под невнятное сопение и доброутренние бормотания ушлипывал в ванную продолжать свой подвиг, Ксения закрывала глаза, чтобы досмотреть последние сны, сладко завернувшись в одеяло. Ее подвиг совершался через час. Появление взрослого пса в семье кошатников Ильиных в значительной степени изменило утренний героический ритм. Теперь подвиг надо было совершать на полчаса раньше, псу необходимо было опорожнить мочевой пузырь. Жук, так Ильины назвали приблудного пса, влился в большую ильинскую семью почти без проблем. Протест высказала только Вася. Кошка никак не могла понять, что за странное существо появилось в ее доме. За свою долгую для кошачьих жизнь она видела только хомяка. И если мелкое суетливое существо вызывало у солидной персиянки легкое раздражение, то новый жилец был значительно крупнее ее, имел отвратительные длинные висячие уши, совершенно несносный характер и, главное, постоянно съедал ее еду. Надо признаться, Вася была на редкость избалованная кошка. С момента ее рождения она была окружена любовью и лаской. Ее любили все, и она отвечала Ильиным взаимностью. Как у любой дамы в возрасте, у нее были свои привычки и недостатки. Так, например, она никогда не доедала свою еду. Возможно, это была своеобразная нычка на черный день. Теперь нычка исчезала сразу, как только она отходила от миски. Этот вечно голодный субъект тут же, жадно урча, вылизывал миску до блеска. Пару раз она врезала ему по носу, но посягательства продолжались. Она пожаловалась хозяйке и получила еще одну миску. Эту посудину постигла та же участь. И несчастной кошке пришлось смириться. Обида длилась целых 2 дня. Вася забилась в глухой угол за креслом и выходила только пописать. Все семейство уговаривало затворницу, выманивали кусочками свежего мяса, любимой лазерной указкой. Все было напрасно. Гордое животное было непреклонно. На третий день, видимо несколько смягчившись, она согласилась на несколько кусочков свежей вырезки, а вечером она направилась спать на свое законное место, в хозяйскую постель в ногах у Ильиных. Каково же было ее возмущение, когда на ее месте она обнаружила своего соперника, свернувшегося калачиком. Сил бороться с такой несправедливостью у потрясенного животного не было, и Вася решила угнездиться на Кирилле. Ильин-старший недовольно заворочился во сне и чуть не раздавил кошку. Перебравшись на Ксению, Вася уже было задремала, как зазвонил телефон, и хозяйка встала с постели, стряхнув кошку прямо на мирно спящего пса. Появление на своей голове этой пушистой гордячки жук выдержал стоически. Он замер, ожидая, что будет дальше. Эта кошка нравилась ему. У нее был тот же окрас, как и у него. Хозяева очень любили ее. И, главное, она всегда оставляла ему в своей миске подарок, немного вкусной кошачьей еды. Правда, она несколько раз шипела на него и даже пыталась ударить лапой, но пес относил это насчет всем известного гордого вздорно-заносчивого кошачьего характера. Шлепнувшись на мягкую теплую подушку с легким запахом псины, Вася в первый момент была уже готова вцепиться всеми своими острыми как иглы когтями в захватчика, посягнувшего на ее ложе. Однако, пес не шевелился. Он выжидающе косился на нее своими выпуклыми черными глазами, не выказывая никакой агрессии. Это ее несколько успокоило. Осмотревшись по сторонам, кошка помяла мохнатое мягкое и теплое брюхо пса, проверяя возможность использования его в качестве подстилки. Да это была достойная замена непоседливым хозяевам, которые постоянно ворочались во сне, и тихо мяукнув, улеглась на жуке, поджав передние лапы. Утром изумлению Ильиных не было предела. У них в ногах лежал проснувшийся жук и, иногда тяжело вздыхая, косился на сладко спящую Васю, раскинувшуюся у него на животе. С этого дня животные в семье Ильиных, разобравшись в своих отношениях, сосуществовали мирно и дружно. Вася, пользуясь правом старшинства, спала на жуке и грозно шикала на него, если ей что-то не нравилось. Она разрешала ему вылизывать ее миску. Когда у нее было хорошее настроение, она могла, урча, мять лапами теплое упругое брюхо пса, иногда выпуская от удовольствия когти. Добрый пес, понимая, что удостоился редкой кошачьей ласки, терпел уколы острых кошачьих когтей. Только редкие вздохи выдавали его физические муки. Утром Кирилл снимал спящую кошку с замершего жука, перекладывал ее на кровать и отправлялся выгуливать пса. Сегодня было особенное утро. Вчера Санич предупредил Ильина, что Гумилев ждет его к 10:15, поэтому Васю сняли с ее живого матрасика значительно раньше, а жуку пришлось делать свои дела в пожарном темпе. В 8:15 машина Гумилева затормозила у подъезда. 10:15, 20 октября 2012 года, Москва, кабинет Андрея Гумилева. Добрый день, Кирилл Иванович. Гумилев встал из-за стола навстречу Ильину. Помощник Гумилева проводил Ильина не в кабинет генерального директора, а в протокольное помещение. Андрей не хотел, чтобы ученый чувствовал себя неуютно в его огромном кабинете. Переговорная же комната предполагала спокойную беседу на равных. Девушки из протокола приготовили чайный стол, печенье, сушки, конфеты. Гумилев не знал, с чего начнет разговор. Санич час тому назад принес ориентировку, из которой следовало, что память к ученому не вернулась. Тем не менее, Ильин ведет себя беспокойно, часто уединяется с женой, они что-то живо обсуждают. Его сын планирует начать новый бизнес в Болгарии. Он присматривает квартиру в курортной зоне. Информаторы считают, что отец ничего не знает о намерениях Ильина-младшего. Одним словом, Гумилев не имел ни малейшего представления, о чем говорить с Кириллом Ильиным. В свою очередь, сам Ильин тоже терялся в догадках, почему один из крупнейших олигархов страны так упорно хочет встретиться с ним. Гумилев решил положиться на свою интуицию. На правах хозяина он предложил Ильину чая и, получив согласие, разлил по чашкам ароматный напиток. Не успели они сделать и поглотку, как в дверь, постучавшись, вошла миловидная девушка и сообщила Гумилеву, что Беленин Михаил Борисович просит его принять в любое удобное время, что вопрос, который Беленин хочет обсудить, очень важен, не ждет отлагательства и требует личной встречи. Все это девушка выпалила с невероятной скоростью и замерла в ожидании решения главы корпорации. «Что вы так волнуетесь?» – улыбнувшись, спросил ее Гумилев. Он был ей невероятно благодарен за то, что она дала ему возможность прервать разговор с ученым. «Ваш секретарь велела мне срочно передать эту информацию», – смутилась барышня. «Спасибо, передайте секретарю, чтобы она согласовала с Михаилом Борисовичем время и место встречи». Он повернулся к Ильину и, сделав вид, что продолжает прерванный разговор, спросил: «Так на чем мы, уважаемый Кирилл Иванович, остановились?» Кириллу вдруг стало смешно, и он неожиданно для себя весело сообщил олигарху: «Мы, уважаемый Андрей Львович, никуда пока и не двигались», и непонятно зачем добавил: «Смею вас уверить». Эти «не двигались» и «смею уверить» сразу разрядили обстановку. «Помните, Кирилл Иванович, мы с вами договаривались встретиться и обговорить наше возможное сотрудничество. Так вот, у меня есть деловое предложение, должность химика-исследователя с окладом 100 тысяч в месяц и полный соцпакет». Почему он сделал этому неизвестному человеку такое царское предложение, Андрей позже не мог ответить самому себе, но слово «не воробей» назад его не вернешь. Удивительным было еще и то, что должности такой в корпорации на данный момент просто не было. Что он собирался поручить Ильину, Андрей тоже не представлял, но, тем не менее, он был уверен, что поступает правильно. По настороженности, которая тут же нарисовалась на бледном, еще не отошедшем от тяжелой болезни лице химика, было видно, что он не ожидал такого предложения и с недоверием относится к словам Гумилева. «Кирилл Иванович, я абсолютно серьезно, не буду скрывать, что не жду от вас открытий, или, что меня заинтересовали ваши катализаторы. Все гораздо сложнее. С вами связана какая-то тайна, и эту тайну я хочу вместе с вами разгадать». Глава 2. 21.00. 28 июля 1950 года. Эстония. Где-то в болотах. Третий день они стояли в оцеплении, кормили комаров. Последние дни установилась жара, и к комарам добавились слепни. Кашевар должен был уже подъехать, но что-то задерживался. Скоро начнет смеркаться, а бойцы голодные. Костры жечь запретили, стрелять тоже. Уже 5 лет празднуем победу, а война никак не закончится, со вздохом подумал майор Ильин. Хоть бы побыстрее этого ЕБК-19 взяли. Хорошо Буяну, щиплет себе травку да лес удобряет. Все части МГБ и МВД Таллина были брошены на поимку этого соловья, одного из последних командиров лесных братьев. Да что Таллина, местным доверили только в оцеплении стоять, а саму же операцию проводили спецы из Москвы. Появился ЕБК около года тому назад. Ильину, как начальнику ГУШАЗДОРа 20 Эстонии, довели полную ориентировку на Эрика Сила по прозвищу Соловей. У него была типичная для лесного брата биография. В 1940-м скрывался в лесу, чтоб не призвали в Красную армию, а при немцах сразу записался в дружину МАКАЭКСИ-21. После освобождения Эстонии бежал с немцами. Потом перебрался в Англию, а оттуда в 49-м обратно. Как они смогли проникнуть через границу, никто понять не мог. По данным госбезопасности отряд был небольшой, 4 человека, но все бывшие. Более того, сам ЕБК по агентурным данным был единственным эстонцем и самым неподготовленным. 2 немцы, прошедшие серьезную школу Скорцени-22 и 1 англичанин. Одним словом, империалистический интернационал. В отличие от остальных лесных братьев, банда не занималась уничтожением партийных и сельских активистов. Видимо, задание у них было непростое. Ну, да не нашего ума дело, осадил свои размышления Ильин. Он нагляделся и со вздохом вынужден был признать, что это не лес, это поганое болото. Именно поганое. Вчера 2 бойцов чуть не засосало. Торфяники в этом месте тянулись до самого Пярну. Он посмотрел на часы. Аккуратные американские, они ладно сидели на руке. Часы эти служили ему исправно вот уже 5 лет. В 45-м в Австрии Иван махнулся с американским капитаном. Американцу тогда достался отличный перочинный нож, с которым Ильин не расставался с 1941 года. В 39-м его отправили на Западную Украину оборудовать пограничные заставы на новой границе. Однажды, в мае 41 го, попав по делам во Львов, Иван купил его на рынке у старого еврея, который клялся здоровьем любимой тещи, что ножичек послужит пану-офицеру не один год. Действительно, сталь была отменная, а шильцем с отверстием для нитки Ильин чинил себе сапоги всю войну. Ни за что бы не расстался с ним, но, к сожалению, ничего больше в кармане не оказалось, когда вечером в Горном Лицине-23 они вместе с союзниками отмечали конец войны. На часах было уже 9 вечера. «Пора и смене уже быть», – пробормотал Ильин. Тут до него донесся громкий шорох шагов человека, который не таясь шел по лесу, и перед Иваном возникло вечно недовольное лицо его заместителя, лейтенанта Еременко. Ему предстояло стоять в пикете до полуночи. После дежурных, пост, сдал, пост, принял, Иван вскочил на Буяна, на немой вопрос в глазах зама, куда на ночь глядя, Ильин крикнул уже отъезжая, Василий, я на хутор смотаю, что-то кашевар задерживается, в случае чего, провиантом учухно разживусь, Иван Кириллыч, ты не торопись, время еще есть, может удастся сальца у хуторских купить, только не пикка, здесь, в глубинке Эстонии, хохлицкое естество лейтенанта Еременко пребывало в раю. На хуторах можно было купить хорошего соленого свиного сала. Одна беда, гордостью эстонцев был их пекк, то бишь, бекон, который, по их словам, буржуазная Эстония поставляла на стол самой английской королеве. Еременко был твердо убежден, что сало должно быть беленьким, нежненьким, без единой прожилочки. Когда Василий говорил про сало, на его лице проступали черты идиотского умиления, глаза прикрывались, а по худой шее вверх-вниз начинал ходить острый кадык от судорожного глотания слюней. Буян вышел на просеку, по которой пролегала дорога, поросшая молодым березняком. Ильин каблуками предложил коню поспешить, на что норовистое животное, всхрапывая и тряся гривой, не спеша потрусило по просеке. Лес поредел, и дорога побежала вдоль болота. Мохнатые изумрудные кочки кое-где украшали шляпки грибов. Идиллию нарушала гладь черной мертвой воды, которая виднелась из-за кустов и зеленых кочек. Дорога уперлась в достаточно свежую гать. Иван спешился и повел лошадь под устцы. Гать была настлана мастерски. Дорога, положенная через топь, была прочна и почти не проседала под ногами. Наверняка, немцы, подумал он про себя, не скоро мы научимся так строить. Он, построивший ни один мост и ни одну переправу, считал немцев непревзойденными строителями и всегда отзывался о них уважительно. За это его не раз прорабатывал полковой комиссар. Болото упиралось в берег, который круто поднимался вверх. Метрах в 100 от торфяника, на склоне начиналась опушка леса. Лес был странный. Он состоял из двух ярусов. Нижний представлял собой кустарник, который плотной зеленой пеной листвы скрывал лесную чащу. Над листвой кустарника зелеными холмами поднимались кроны огромных вековых дубов. Иван удивился соседству болота и лесных исполинов. За последние годы он повидал немало болот, но, как правило, их окружал широкий пояс из мелких больных березок, осин и ольхи. Колеи дороги двумя оранжевыми лентами засохшей глины растворялась в зеленых зарослях. «Странно», — пробормотал себе под нос Ильин, — «дорога без просеки, не заблудиться бы». Буян храпел, мотал головой. Иван отвернул коня от леса, достал последний обсыпанный крошками табака кусок рафинада и дал лакомство испуганному животному. Послушно схрумкав сахар, Буян успокоился, и Ильин вскочил в седло. Он и сам ощущал беспокойство. Стояла неестественная для летнего леса тишина. Казалось, даже комаров стало меньше. Птицы не пели. Иван скинул ППШ-24 с шеи, снял его с предохранителя. С автоматом, направленным стволом вверх, в одной руке и поводьями, в другой, он осторожно направил коня в чащу. Напряжение передалось лошади. Буян уже не храпел. Он шел вдоль дороги по мягкой траве совершенно бесшумно. Ивану показалось, что он вплывает в чащу леса. Золотистые лучи предвечернего солнца яркими полосами прорезали зеленый сумрак. Напряжение нарастало. Неприятное тихое хихиканье, прозвучавшее сверху, заставило майора вздрогнуть и непроизвольно нажать на спуск. Треск выстрелов слился с нечеловеческим визгом. Чье-то тело с шумом рухнуло из кроны вниз. Пролетая мимо, это существо когтистой лапой вырвало клок мяса из крупа Буяна. Несчастная лошадь, заржав, рванулась и понесла. Чтобы не остаться без глаз от хлещущих веток и не свалиться с лошади, Ильин прижался к ее шее и зажмурился. Через несколько минут бешеной гонки они вырвались из леса, и Иван смог открыть глаза и натянуть поводья. Буян встал на дыбы, чуть не сбросив седока. Пытаясь удержаться в седле, Ильин наперся на круп лошади и почувствовал под пальцами горячую кровь. Он спешился и успокоил коня. Когти оставили на крупе 3 глубокие рваные раны. Крови было много, но крупные сосуды не повреждены. «Ну-ну, родной, это только задница. До свадьбы заживет. Сейчас перевяжу тебя, а завтра к ветеринару», приговаривая так, Ильин снял нательную рубаху, разорвал ее на длинные лоскуты и кое-как перевязал рану. Повязка быстро набухла от крови, но кровотечение удалось остановить. Лошадь вынесла его на лесную поляну. Удивительно высокая трава поднималась по грудь. Лес окружал поляну плотной стеной. Солнце уже скрылось за деревьями, но вокруг было достаточно светло. Иван поймал себя на мысли, что не может сориентироваться. На вечернем прибалтийском небе не было ни одного облачка. «Отдохни пока, бедолага». Иван оставил коня пастись, а сам решил обойти поляну, чтобы найти дорогу. Времени на поиски оставалось мало, а перспектива заночевать в лесу не улыбалась. Когда он увидел перед собой примятую им же траву, он понял, что дороги ему сразу не найти. Невдалеке крона огромного дуба высилась над остальным лесом. С такой высоты можно было оглядеть окрестности. Возможно, даже море увидеть. Взяв Буяна под устцы, Иван отвел его к дереву исполину. Стоя на седле, он дотянулся до нижних ветвей и, подтянувшись, уселся на толстой нижней ветке. Дальше забраться на вершину не представляло труда. Панорама, которая открылась ему, не радовала. Он находился на острове. Остров был небольшой, не больше километра в диаметре. Вокруг простиралось болото. Редкие кустарники вряд ли могли быть участками суши. Гатен увидел не сразу, кроны дубов прикрывали ту часть горизонта, но глаза его не подвели. Иван всегда гордился своим зрением. На расстоянии в 300 шагов он легко стрелял из винтовки без оптического прицела в пятак. Вот и теперь, в разрывах листвы он увидел поразительно прямой проход через трясину. Уже собираясь слезать с дерева, Ильин неожиданно увидел в самом центре поляны каменную насыпь. Прикинув по солнцу, что у него еще в запасе пара часов, майор решил посмотреть, что это за сооружение. Каменная насыпь оказалась полуразрушенным колодцем. Кладка была старая, если не сказать древняя. Камни серого известняка, казалось, срослись в одну бугристую массу. Трава не росла вокруг колодца. На мелкой каменной крошке не было пятен мха или лишайников, серебристые и изумрудные пятна которых украшали бы стенки колодца. Мертвая зона. Через несколько шагов Ильин вздрогнул. На сером фоне безжизненного щебня ярко белели осыпавшиеся человеческие кости. Лоскуты полосатой ткани и один болотный сапог с высоким голенищем, которые лежали среди костей, свидетельствовали, что останки принадлежали моряку. Среди позвонков сверкнула фигурка опоссума на почерневшей от времени цепочке. Повинуясь бессознательному порыву, Иван потянул кулон на себя. Кости позвоночника с глухим стуком рассыпались, а в руке Ильина осталась цепочка с раскачивающимся кулоном. За спиной раздалось знакомое мерзкое хихиканье и бормотание. Иван резко обернулся и на мгновение увидел странное существо, покрытое пучками длинных редких седых волос. Непропорционально длинные передние лапы с огромными когтями были занесены над Ильиным, но прикоснуться оно, видимо, не решалось. Что-то ему мешало напасть в этот раз. Мгновение подумав, существо село, опершись передними лапами о землю. Челюсти твари, не переставая, шевелились. Казалось, что она постоянно что-то пережевывала. Не умолкая, она издавала невнятное бормотание, чередующиеся с холодящим душу хихиканьем. Темные, подсыхающие подтеки свидетельствовали о том, что Иван недаром жал на спусковой крючок ППШ, но раны уже затянулись. Только черные пятна рубцов, да кровяные корки указывали на случайные попадания Ильина. Монстр будто услышал мысли человека. Он острым когтем поддел кровяную корку и отправил ее в пасть. Нельзя было понять, куда смотрят его черные, влажно-блестящие, глаза. Отсутствие зрачков делало их похожими на бильярдные шары, вставленные в глазницы. Кулон. Понял Иван. Он зажал фигурку в руке. Ладонь обожгло холодом. Скованный страхом Ильин даже этот крошечный кулон воспринимал как оружие. Как же он жалел, что повесил автомат на седло буяна. Оставалась финка, которая пряталась в голенище сапога. Иван медленно, не делая резких движений, достал нож и медленно стал пятиться к лошади. На удивление, чудовище не тронулось с места, только медленно поворачивало голову вслед за Ильиным. Шаг за шагом майор отступал к коню. По храпу буяна Иван понял, что добрался до коня, медленно обошел его и только после этого решился вновь сесть верхом на лошадь. Монстр не двинулся за ним вслед, только склонил голову на бок, как это делают собаки, то ли изумляясь чему-то, то ли о чем-то размышляя. Иван не верил в такую удачу. Стараясь не отрывать взгляда от монстра, он тронул лошадь в сторону переправы. Буян, несмотря на рану, рванул галопом в чащу. Снова ветки били по лицу, снова Иван обнимал шею коня, но теперь сквозь треск ломающихся веток его преследовало мерзкое хихиканье чудовища. Они вылетели на берег прямо к переправе. Не останавливаясь, Буян скакнул на настил и почему-то замешкался. В первый момент Иван не понял, что изменилось. Потом до него дошло. За время их приключений переправа стала опускаться. Тонкий слой болотной мутной жижи уже покрывал местами настил гати. Почувствовав страх всадника, конь помчался к спасительной суше.